Старик просиял, увидев гроздья. Джо вытащил одно и протянул отцу. Я оторвал виноградинку и положил ему в открывшийся рот. Его зубы покоились на дне бокала, стоящего рядом на тумбочке. Жевал он старательно, одними деснами. Съев первую, он кивком попросил вторую, затем третью. Казалось, он всецело отдавался поглощению винограда. Затем он жестом приказал матери уйти. Мать ушла. Джо вернулся к окну, отец не видел его. «Евангелие?» «Да, отец». «Вот оно», — подумал я. «Что случилось?» «Не выходит, па». «Что случилось?» «Ничего». «Ты ходил в банк?» «Нет, па». «Ничего? Ничего? Надо подождать, пока ты окрепнешь». «Я уже не окрепну, Евангелие. Чуть-чуть окрепнешь, сейчас ехать тебе нельзя». «Это мой последний шанс, Евангелие. Брось, па, еще поживем». «Не надо ждать, Евангелие. У тебя жар, па». «Плевать я хотел. Делай то, о чем договорились. Иди в банк, Евангелие, и...» Он задохнулся и откинулся назад. Воздух шумом свистел через горло. «Лучше подождать, отец». Он смотрел на меня. «Долго-долго». «Ты лжец, Евангелие», — произнес он и закрыл глаза. Затем попробовал перевернуться на бок, чтобы не видеть меня, но сил не хватило. Он дышал уже через широко открытый рот и молча вперил глаза в потолок. Я читал его мысли. «Сын ничего не собирается делать». Затем он повернулся ко мне и с горечью и презрением еще раз сказал: «Ты лжец!» Оглядев меня, он закрыл глаза и, кажется, задремал. Я благодарил его болезнь. Ночью отца был понос. Мама уже ушла ночевать к Майклу, а Джо спал в качалке на остекленном балконе. В комнате был только я. Сначала запах, его узнаешь сразу. Я вызвал сестру, и она сделала, что ей положено. Повернув отца сначала налево, потом направо, заменила простыню и обмыла отца. Старик уже не приходил в ясное сознание. «Виноград», — подумал я, ничуть не сожалея. Я подошел к нему, чтобы посмотреть, как он. На его цепко держала кома. Он смотрел на меня, но не узнавал. «Еще день, ночь и еще день». Он дышал через слизь, наполнявшую его легкие. Доктор Битти заметил про сердце старика, что оно еще может качать кровь, несмотря на огромное количество слизи в легких. Я оценил его фразу по достоинству. Перед закатом солнца на второй день комы в палату заглянул отец Дредди. Он с одного взгляда понял состояние больного. «Да», — протянул он, — «мне ничего не остается, как уйти». «Отец», — обратился я к священнику, — «мне интересно, как вы оцениваете свою деятельность в таком случае?» «Я не должен, и вы не должны оценивать», — сказал он. «Оценка происходит позже, на том свете». «Отец», — сказал я, — «ответьте правду. Неужели вы верите в потусторонний мир? Если не верить в это, то во что верить вообще? Нет ни объяснений, ни причин, ничего, что обнадежило бы нас. Я был бы потерян в мире». «Я уже». «Ну, у вас есть время. Никогда не поздно». «Не люблю лгать, хотя свою долю лжи уже сказал». «Все мы грешники», — сказал он. Но как же нам жить, если мы начнем обвинять и презирать за содеянное? Мы не можем нести груз такой скорби через всю жизнь. Поэтому Иисус Христос и Его Церковь говорят о спасении. Спасении? Да. Поэтому Его и назвали Спасителем. Он дает нам милостью Своей все, что нам надо. И что же? Вторую попытку. Я вздохнул. «Презирать легко», — сказал отец Дредди. «Ну что вы, я вовсе не презираю». «Да нет, презираете. Но слова Святого Писания не прошли бы сквозь века просто потому, что Он их сказал. Они выдержали время, потому что человеку они нужны. Эти слова делают его жизнь на земле возможной». «Но не для меня», — заметил я. «Ваш отец чувствовал бы себя по-другому, если бы верил. Но он избрал для поклонения нечто иное. Впрочем, вам лучше знать». «Скажите, что он избрал?» «Самого себя». «А я думал, что вы скажете деньги?» «Нет». Самого себя. А он сам еще не все. Ни один человек не велик настолько, чтобы придать собственной жизни смысл. Человеку нужен Бог. Не верю. А можно задать вам вопрос, сказал он. Вы так открыто высказывали презрение ко мне. Разве? Конечно. Всякий раз, когда мы встречались. Но я свыкся. Мы все свыклись. Ну, может, некоторые обижаются, но мы знаем, что, несмотря на это, нам надо жить и работать в мире, потому что Христос жил и работал. А сейчас я все-таки хотел бы спросить вас. Спрашивайте. А вам самому достаточно одного себя? Вы сами... Достаточная причина для того, чтобы жить? Являетесь ли вы и ваши заботы основанием для ведения этой ужасной борьбы? Ваши амбиции, вожделения и ваши аппетиты, могут они оправдать боль, цену и все остальное? А почему вы так говорите со мной? Потому что знаю вас, ответил отец Дредди. Но вы же не знаете. Ваше лицо говорит само за себя.